Что же, удивляется, он тебя покинул? Или он себе другую подругу нашел и к ней переехал? Не знаю, отвечаю, ничего не знаю, где он, что он, понятия не имею. Но только не в подруге здесь дело, я его подруга. Но только он перестал наведываться. Что-то ему, видно, мешает, а мне обязательно нужно с ним увидеться. Значит, рассуждает Катерина Максимовна, следует его к тебе приворожить. Ну да, радуюсь, что-нибудь в этом роде, чтобы он пришел, насчет ребеночка посоветоваться. Она говорит, у тебя есть его фотокарточка? Дома есть. Приезжай в другой раз с фотокарточкой и прихвати с собой 100 рублей. Надо бы мне для этой цели 10 свечей, по 10 рублей каждая, поняла? Я отвечаю, вот вам 100 рублей. И отдаю ей армянские деньги. Возьмите на свечи. А я за фотокарточкой, я скоро буду. И сама в нетерпении, скорее в такси, лечу к себе через всю Москву, сквозь пургу и снег по колено, и Кремль посередке горит, как летающая тарелка. Беру фотокарточку и назад. Отряхаюсь в прихожей, прошу тапочки, чтобы не наследить, и вынимаю из сумочки фотокарточку, как ни в чем не бывало. А у самой сердце так и бьется, боюсь, откажет. Она взяла фотокарточку в руки, вгляделась, потом на стол ее осторожно кладет и на меня смотрит. «Ты понимаешь, о чем просишь?» Я говорю, «понимаю». Она молчит с недовольным лицом. «Я закурила», — говорю, «Катерина Максимовна, вы за меня не беспокойтесь. Он уже раз ко мне приходил, на диванчик присел, очень скромно. Мы с ним поговорили, и он ушел». «На себя-то, — спрашивает, — похожий приходил?» «Похожий, — говорю, — совершенно похожий, только чуточку грустнее, чем в жизни, и лет напись помоложе, такой, как на фотокарточке, я специально выбрала, он мне несколько подарил». «Нет, — говорит, — за это я не возьмусь». «Почему, Катерина Максимовна? Ну, миленькая, ну возьмите еще денег». Полезла в сумочку, она меня останавливает. «Подожди, — говорит, — ты мне лучше вот что скажи. Это с ним ты ребеночка завела?» И на меня выжидательно смотрит. «А что, говорю, этого нельзя делать?» «Как вы думаете?» «Я, собственно, потому его и прошу прийти, чтобы ясно было. А он не идет. Или нет уже его. Куда-нибудь перевели, ну, как в армии. Может быть, он уже далеко, так далеко, что совсем не вернется?» Я стряхнула пепел в синее блюдечко и откинулась на спинку дивана. «Он, восклицаю, жениться предлагал. А что ты ему ответила? Ну, не могла же я, Катерина Максимовна, с бухты-барахты ему отвечать. Я думала, он снова придет, а он не идет и не идет. Или передумал? А я вот ребеночка сохранила». Катерина Максимовна встала и говорит, «Приходи завтра, красавица, вечером. Я буду на книге ворожить». Я вскочила, «Спасибо, потом отблагодаришь». Я говорю, «Я могу даже чеками, если возьмете». Она говорит, «После». «После, уходи». Даже строгой стала. Я испугалась, что откажется, и скорее за дверь. Вся извелась. На другой вечер снова приезжаю. Она сидит, папироску курит, телевизор орет и стреляет. Про войну. Осторожно спрашиваю. «Ну как?» А она головой качает. «Нет, — говорит, — ничего не выходит. Я всю ночь ворожила на книге. Ничего не получается. Не хочет он к тебе приходить». Я говорю, «Как не хочет? Почему?» Она говорит, «К тебе нельзя приходить. На тебе порча». Я удивляюсь, «Какая порча? Раньше-то он приходил, а теперь, — говорит, — не придет». Я говорю, «Ну почему?» Она говорит, «А ты вспомни, что ты делала после того, как он ушел». «А что я делала? Я к подружке переехала, к Ритуле. Потому что, конечно, ужасно испугалась и жила у нее. А если он меня к ней ревновал, то понапрасну. Да он и всегда про меня это знал. Стало быть, не должен был ревновать. А что я еще делала? Ну, не знаю, было однажды уже после этого у меня Мерзляков Витасик. Я ему все рассказала, он друг. Я не помню, я напилась тогда». Катерина Максимовна поморщилась и говорит, «Я, милочка, не про это тебя спрашиваю. Ты еще больше ничего не вспоминаешь?» «Ну, говорю, забегал ко мне до того, перед гастролями. Только я уже знала, что беременная, но ему не сказала, а то бы убил. А потом, да, я хотела сделать аборт, потому что меня немного запах смущал. И Дато говорит: «Ты чего дрянь такая немытая?» А я говорю: «Ты же, Дато, иногда любишь, когда я немытая?» «Да», — говорит, — «но не до такой степени». И мне стало стыдно с другими мужчинами, хотя всякая мелочь набивалась зайти. И вот только армянин на днях. Ну, это, продолжаю, вообще не в счет. «Дурак», — говорю, — «хоть и Гамлет». То есть вообще не понимаю, на каком основании Владимир Сергеевич на меня обижается. «А ты, — говорит Катерина Максимовна, — другой вины за собой не чувствуешь?» «Нет», — говорю. «А ты, — говорит, — подумай». «Я подумала». «Не знаю», — говорю. «А куда ты, — спрашивает, — ездила?» «Как куда?» «Ну, я по полю бегала. Только это еще раньше, это он знал. Это он потому и пришел, он сам говорил. Я, — говорит Катерина Максимовна, — владельница однокомнатной квартиры в районе Чертаново, не про поле спрашиваю. А вот куда ты поехала, как с ним свиделась, с женихом своим?» И на карточку посмотрела. А он тут же на столе лежит. Лежит и нам улыбается. «Не помню, — говорю, — я в самом деле забыла». Она говорит: «А вот на пригорочке, посреди кладбища, церковь стояла. Так, что ли?» «Ой, — говорю, — конечно. И свалка венков осенью, ну да, на следующий день. Это Мерзляков, — говорит, — немедленно туда, и мы поехали». «А что было дальше?» — спросила, потупившись, Катерина Максимовна. Словно нужно тут было рассказать подробности, которые только между любимыми сообщаются. А ей нужно как будто по службе узнать, как свахи. Нет ли изъянов у вашей горячо обожаемой дочери? Родимого пятна, например, на ягодице величиной с абажур. Нет? Я молилась, — говорю, неуклюже, первый раз в жизни. «О чем?» — еще больше потупилась Катерина Максимовна, водя папироской по дну хрустальной пепельницы. «О том, чтобы он больше не приходил», — призналась я, заливаясь краской. «Достала она меня». «А потом?» — спрашивает. «А потом, — говорю, — я вернулась в эту церковь, как-то приехал на электричке и нашла того попика, который слышал мой душераздирающий крик. Молодой попик, и я говорю ему: «Покрестите меня». И он сначала удивился, но я ему все рассказала. Только про него показала на карточку, ничего не рассказывала, чтобы не испугался. Но и того, что я ему рассказала, было бы достаточно, чтобы меня покрестить. Он так обрадовался. Вы, — говорит, — Мария Египетская, вот вы кто. А про поле он тоже не знает, зачем ему это. Вы, — говорит, — понимаете, что одно ваше спасение стоит больше, чем легион богобоязненных праведников. Вы, — говорит, — для него желанная душа. И тут же немедленно меня покрестил, безо всяких крестных. А старушка-прислужница мне резинку трусов оттопыривала и туда святую водицу лила. Туша мой позор. Зашло до меня. И я растерянно посмотрела на Катерину Максимовну. Катерина Максимовна молчаливо водила горячим концом папироски по донышку хрустальной пепельницы. «Понятно», — сказала я. «Ну вот, коли понятно, так иди себе с Богом», — робко так несмело сказала мне Катерина Максимовна. «Я давно ее знала. Мы с Ксюшей и другими девочками к ней заезжали. Она по руке удивительно гадала. Мы часами слушали. Все сходилось. Мы рты открывали. А здесь такая молчальница». Я говорю: «Вы меня, Катерина Максимовна, не прогоняйте». И смотрю на нее. Она противная, волосы редкой и гладкой, на затылке жидкий пучок. Таких в магазинах с утра полно, ссорится в очередях. Только глаза особые, вишневые и внимательные. Я говорю: «Не гоните». «Нет», — говорит, — «милочка, уходи». Но опять так не твердо, смотрю, что-то не договаривает. Гонит, но не в шею. Гонит, а сама дверь не открывает. Выйти куда? Я закурила, молчу. На нее смотрю, она на меня. Заговорщицы. А телевизор орет и стреляет. А попик мой любимый, отец Вениамин, у него тоже глаза особые, лучатся. Но еще молодой, глуповатый. А у глуповатых людей часто глаза лучатся. И от его ясных глаз у меня внутренности стонут. Сладенький ты мой, маленький, сахарный. Все это вспомнилось непроизвольно. Или сейчас, как пишу, вспоминается. Вот, и рыжие муравьи по столу ползают, я пишу и давлю их пальчиками. Развелись они по всему дому. А они страшнее тараканов, они страшные. Вот умру, они сползутся, хуже червей. Даже костей не оставят, все сточат. А пока я их давлю пальчиками и пишу. Вот еще один по столу ползет. Я говорю: «Катерина Максимовна, ну сделайте что-нибудь для меня». Она подняла очи свои вишневые и говорит ровным голосом: «Ты поди, — говорит, — завтра с утречка в диетический магазин и купи, — говорит, — диетическое яйцо, самое свежее, чтобы было яйцо, непременно. А потом, когда ночью будешь ложиться спать, то разденься и обкатай себя этим яйцом сверху донизу, с головы до самых пят, всю себя обкатай. 20 раз это надобно сделать. А когда 20 раз всю себя обкатаешь, положи яичко в изголовье и спи с ним до самого утра, а утром приезжай ко мне». Я ей чуть в ноги не падаю. «Спасибо, мол, сделаю все, как наказали. Значит, 20 раз?» «Да, — говорит, — 20 раз». И я полетела к себе. На утро выхожу яйцо покупать, в центр поехала, по молочным магазинам, среди пенсионерок толкаюсь, к витрине протискиваюсь: «Покажите яичко, какое самое свежее, по числу». Смотрю, какое число указано, и выбираю. А продавщицы, девки-оторвы, глядят на меня, как на больную, сердятся и удивляются, будто я воровка яиц или чокнулась. «Выбейте мне, — говорю, — заодно яичко». Они все думают: «Чокнулась». Ну, купила, еду домой. А как вечер настал, улеглась я, пузо торчит, лягушонок там кувыркается, и давай обкатывать яйцо с головы до пят. 20 раз обкатала, умаялась с пузом, а потом положила в изголовье и никак не засну. Все о будущем думаю. А утром к Катерине Максимовне заявляюсь. Она яичко на блюдечко положила: «Давай, предлагаю, сначала чайку попьем». Попили мы чаю, но молча. Я жду. Она говорит: «Ты все так сделала, как я наказала? Ну, хорошо». Встала, достала из комода пеструю тряпочку, завернула в нее яйцо, а потом она стала бить по тряпочке молотком. Бьет, бьет, а яйцо не колется. Я даже похолодела, не к добру. Она снова бьет, оно не колется, а потом раз — разбилось. Она тряпочку развязала, посмотрела туда, смотрит, смотрит, а потом поднимает на меня свои вишневые нехорошие глаза и говорит самыми кончиками губ: «Ну, счастье твое! Вышла из себя порча». И показывает: черная жилочка, как червячок в яйце, бьется, трепещется. Ну, говорит, твое счастье. А я думаю, как я пала. Но ничего ей не сказала, только говорю: «Спасибо вам большое, Катерина Максимовна, я ваша, стала быть, должница». Она говорит, что больше от нее ничего не зависит и вообще ни от кого не зависит, но что двери, говорит, жениху моему отворены в мой дом, а когда придет, не скажу, не знаю. А что касается воздаяния, то почему не принять, если оно ей причитается, изволь, приму, коль вышла из себя порча, и запросила еще 100. И пошла 2-я армянская сотня на воздаяние Катерине Максимовне. А Леонардик смотрит на нас с фотокарточки и улыбается.